Публий, находившийся неподалеку от отца, заметил, как на полном ходу остановился его конь, и консул, неестественно подняв локоть правой руки, стал медленно сползать на землю. Конница сжалась, приняв раненого в середину. Но ряды ее редели, и уже совсем близко слышался воинственный клич нумидийских всадников. Прижавшись к гриве коня, Публий мчался на помощь. Взять раненого на коня было делом нескольких мгновений. И вот уже Публий с отцом, обнявшим сына здоровой рукой, несется к римскому лагерю. В ушах свистит ветер, щеки пылают, сердце бьется тревожно и радостно. Справа и слева, защищая консула своими телами, скачут его ликторы. Уже виден лагерный вал с частоколом. Часовые подняли бревно, впустив в лагерь отступающих. Из других ворот, развертываясь в боевой строй, вышли манипулы тяжело вооруженных. Поддерживая голову и плечи отца, Публий помог ему спуститься с коня и сесть на подстеленный кем-то плащ. Легионный лекарь осторожно снял с консула латы и приподнял край тоги, набухшей кровью. Консул повернул побледневшее лицо к сыну и встретился с ним взглядом. — Ты начал неплохо, мой мальчик, — тихо прошептал он. Боденг. Мост из плотов, наведенный еще до битвы при Тицине, был цел. Прогромыхав по бревнам, колеса непривычно мягко вошли в землю, сырую от недавно выпавшего дождя. Публий накрыл плечи задремавшего отца краем своей тоги и соскочил с повозки. Перед ним была великая река Пад. От берегов, покрытых молчаливым лесом, веяло такой грустью и безнадежностью, что невольно вспоминалась греческая сказка о безрассудном Фаэтоне, упавшем где-то здесь, вместе со своей солнечной колесницей. Не эти ли склонившиеся над рекой тополя и ивы оплакивают несчастного янтарными слезами? Тишину нарушили глухие удары. Легионеры разбирали мост, чтобы по нему не прошел враг. Публий обернулся к повозке. Отец тревожно вглядывался в темный лес на противоположном берегу Пада. Теперь после Тицина консул уже не рвался в битву. Он старался ее оттянуть до прихода из Сицилии другого консульского войска во главе с Семпронием. В этот же день римляне достигли Плаценции. Консула обрадовала весть, что Семпроний спешит на помощь. Пока Ганнибал переправится через Пад, Семпроний будет здесь. Но вскоре стало известно, что Ганнибал со всем своим войском находится уже по эту сторону реки. Одни говорили, что Ганнибал, поднявшись к верховьям реки, перешел ее вброд, поставив слонов в ряд, чтобы ослабить напор течения. Другие уверяли, что пуны навели мост из лодок, присланных италийскими галлами. Как бы то ни было, Ганнибал за два дня сумел осуществить то, что другой полководец не сумел бы выполнить и за месяц. Лишний раз убедившись, что противник, несмотря на молодость, превосходит его опытом и талантом, Сципион приказал усилить караулы. Он опасался неожиданного нападения. Но на рассвете лагерь огласился криками. Сципион вышел из притория, поддерживаемый за плечо сыном. Нельзя было понять, что происходит. Часовые на местах, ворота закрыты. На улицах пусто, но из палаток, находившихся между алтарем и приторием, неслись вопли. Кто этот невидимый враг, незаметно проникший в лагерь? Тревожно загудели трубы. Воины сбегались к приторию, строились по манипулам. Достаточно было окинуть взглядом строй, чтобы понять все. В строю не было галлов и военных трибунов.